Глава 47. Держите вора. «Почему ты не сказала, что оно так воняет?» — скривила свою симпатичную мордашку Магда и прижала к носу белоснежный платок. «Ты точно ничего не напутала? Это зелье, если кого и приворожит, то только человека с начисто отбитым нюхом». В чем-то принцесса была права. От доставленного с королевской кухни котла, внутри которого бурлил ярко-розовый отвар, несло, как от помойной кучи. Даже я морщилась, а Гьотто, привычный к специфическим запахам, закатился под кровать и недовольно пофыркивал. Жалел, похоже, что мы не на болотах, где от всего происходящего можно было спрятаться на заднем дворе. Это все из-за сердечника, который мне пришлось заменить, отсутствующий змеиный корень. Повинилась я перед подругой. Свойства аналогичные, а вот запах подкачал. Я всего раз использовала его в приготовлении приворотного зелья. Совсем забыла о подводных камнях. Но кто в здравом уме согласится выпить отвар с запахом протухших яиц? Продолжила недоумевать Магда. Впрочем, если превратить предмет своих грез в безмолвную статую, залить ей зелье в рот, а потом расколдовать? «Сложности ни к чему», — усмехнулась я. «Запах полностью пропадет через полчаса, а само зелье безвкусное. Его можно добавлять в еду или питье. Никто никогда не догадается». «Никто-никто?» — нахмурилась принцесса. «Даже ты сама?» «Кроме меня». Бабушка знала много секретов, в том числе, как опознать привороженного. Вспомнив, с каким упоением Мот Кареглазая отдавалась экспериментам, я не сдержала улыбки. Нам с сестрами от нее столько тетрадей с рецептами осталось, до сих пор разбираем. Не успела я договорить, как распахнулась входная дверь, и сквозняк от открытых окон подхватил и швырнул мне в лицо мои волосы. «Госпожа Лилу!» — раздался голос Арии, а через секунду в образовавшуюся щель просунулась ее голова. «Турнир скоро, вам пора переодеваться. Мадам Жестюи уже здесь». «Здесь?» — удивленно переспросила я. «Почему она не заходит?» Девушка заметно покраснела и отвела взгляд. «Простите, госпожа, но запах от ваших покоев уж больно крепок. Весь коридор провонял. Мадам как по лестнице поднялась, так быстро вернулась. Попросила комнату попросторнее на первом этаже поискать. Все для примерки подготовила». «Ну, раз подготовила, придется идти», — развела я руками. «Да и зелью настояться не мешает. Ты со мной?» — обратилась я к принцессе. «Конечно», — ответила она и улыбнулась. «Но, по большому счету, из-за корыстных побуждений. Мадам Жестюи шьет тебе такие красивые платья, что глаз не оторвать. Попробую вписаться в длинную очередь ее клиенток». «Вот еще», — махнула я рукой. «Зачем ждать? Я попрошу ее показать тебе уже готовые платья. Поверь, они не менее прекрасны тех, что леди Амалия делает на заказ». Мы отправились к выходу. Гьотто, не пожелавший больше вдыхать убийственные пары, увязался следом. А так как мадам Жестюи и ее помощницы успели привыкнуть к необычному внешнему виду моего питомца, а также научились бесстрашно пресекать его постоянные попытки посягнуть на ткани, чтобы хорошенько их пожевать, я не стала возражать. Примерка прошла быстро. Для Магды леди Амалия подобрала роскошное бирюзовое платье с высокой талией. Оно очень шло принцессе Корсиции, оттеняя мягкий цвет ее карих глаз. А мне пошили изумительное фиолетовое, покрытое перьями, буквально кричащее о том, что его обладательница — исконная ведьма, гордая и независимая, готовая, если нужно, применить свои силы. Нежная ткань струилась по телу, заставляя меня чувствовать себя героиней знаменитой волшебной сказки про нищую простушку, что с помощью богини любви смогла попасть на королевский бал, познакомиться там с холостым и привлекательным королем и, убегая, потерять хрустальную туфельку. Мои, конечно, были не из хрусталя. Как в них вообще ходить? Но тоже не уступали в красоте. А стоили казне Рейнара столько, что терять их я точно не собиралась. По пути в мои покои, где осталось любовное зелье, мы с Магдой встретили Лайзу. Она шла по коридору, прижимая к груди засыпанный землей горшок, и нашептывала про себя заклинание роста, которое я столько раз слышала от Стоуна, что успела выучить наизусть. На мое предложение явиться на турнир всем вместе девушка, не раздумывая, ответила согласием. А узнав, что за талант я буду демонстрировать, засыпала вопросами, какие растения я использовала для зелья. А потом еще предложилось десяток, не имеющих никакого запаха, аналогов змеиного корня. Все же маг-древовед — очень полезная специальность. Зря Ремгар их так недооценивает. Открыв дверь в свои покои, я не сразу заметила пропажу. Котел стоял на месте, только запах развеялся. Не чересчур ли быстро? Я взглянула на дно и почувствовала, как медленно закипаю. «Лилу, что случилось?» — нахмурилась Магда. «У тебя не вышло», — тоскливо вторила ей Лайза. «Зелье пропало», — выдохнула я, едва сдерживаясь, чтобы не выругаться. «Все до последней капли, ничего не оставили». Заметив, как загорелись от ярости мои глаза, принцессы тут же кинулись меня обнимать и успокаивать. Но возмущение все никак не проходило. «Не дворец, а проходной двор! То людей убивают, то вор завелся. Если король сейчас же не разберется с этим, я уезжаю!» Не разбирая дороги, я вылетела в коридор. Кинулась к двери королевского кабинета, дернула ручку. Но та не поддалась. Ладно, оставались королевские покои. Благо, с недавних пор мне было известно их месторасположение. Стража, видимо, не считая меня угрозой, никак не отреагировала на мое появление и даже не шелохнулась, когда я со всей силы навалилась на дверь. Та легко поддалась. Я ввалилась внутрь и тут же столкнулась с холодным блеском драконьих глаз. Рэм, одетый в одни черные брюки, резко поднялся с постели. Сначала нахмурился, прошелся свободной пятерней по растрепанным волосам. А затем, уронив серебряный кубок, который со звоном ударился о пол, засиял так, словно увидел родную маму после долгой разлуки. Бросился ко мне, заключил в медвежье объятия, легко приподнял и усадил на свои каменные бедра. «Наконец-то, любовь моя, я так долго тебя ждал!» — хрипло зашептал он куда-то в район моей, покрывшейся мурашками шеи. «Теперь никуда не отпущу!» «Ваше Величество!» — только и успела пропищать я, прежде чем мне заткнули рот жадным поцелуем.